Глава третья. Я стану двумя людьми. Разговор с Юрием Кисловым вышел достаточно долгим. К счастью, бойцы графа Пламенева нас потеряли. Иначе по мою душу уже пришел бы тот одаренный. Теперь они будут ждать у врат, и я не спешил навстречу. Благодаря Кислову узнал я очень многое и вместе с тем ничего действительно важного. Эта планета называется Земля. За разломом, ведущим из этого мирка, находится Российская империя, одна из сильнейших в мире. Шейд, она же Айлин, почитается как богиня света и судьбы. Есть еще несколько богинь. Но какую-то активность проявляет только светлая Айлин и богиня смерти, покровительница демонов Хина. Разумеется, последнее считается злым божеством, поклонение ей является чистейшей ересью. Но про ее влияние на мир старик ничего дельного сказать не смог. Да и Айлин ни разу не появлялась перед людьми после Дня Черного Солнца. Но кроме нее еще поклоняются Эстель, владычице магии и пространства. Но намного менее активно. Согласно истории, она пожертвовала собой, оставив лишь сущность, которая помогает Айлин удерживать мир от разрушения. Церковь Айлин полностью поддерживает поклонение Эстель, хоть и ставит ее на второе место после Верховной Богини. Впрочем, Кислов считал все это выдумками ее служителей. Увы, толковое описание мира он дать не мог, лишь вывалил массу догадок и противоречивых предположений. Хотя идея, что именно Хина вложила мне в голову русский язык, казалась правдоподобной и беспокоила. Зато он многое рассказал о самом мире, его правилах и состоянии. Не зря тащил с собой, смогу действовать с расчетом, а не окажусь подозрительным типом без документов. Опять же, благодаря языку система аристократии вполне понятна. Да, слово «император» звучит совсем иначе, но смысл тот же. Длительность года на Земле чуть короче, чем на Альдоране. Но 1500 лет — это огромный срок. С осколками оказалось интереснее. Это изолированные пространства разного размера. Они относительно безопасны и полезны, как копья титанов. И в них даже построили особый дорогущий комплекс стабилизации открывшегося разлома. В некоторых иных осколках, без бронескафандра со специальными защитными модулями, невозможно выжить дольше пары минут, даже если ты сильный одаренный. В них буквально искажаются законы физики и магии. Разумеется, в одних ничего живого и опасна только сама среда. Другие полны агрессивных монстров, которые только рады попробовать завоевать новую территорию. Разломы в них открываются спонтанно. Причем это происходит как на Земле, так и в других осколках. И в среднем, чем дальше от планеты, тем хуже. К счастью для существ, привыкших жить в аномальном мире, опасен обычный, что не дает им распространяться. Есть предположение, что, странствуя по осколкам, можно попасть даже в мир демонов, продолжал Юрий, чуть ли не закатывая вожделенно глаза. Считается, что некоторые виды магии призыва притягивают монстров-осколков. Вот отлично. Прошло уже достаточно времени, нужно выдвигаться. Знаешь, кто может сделать мне поддельную личность? Да, великий. Лучше всего взять имя аристократа, уехавшего за границу, и умершего или пропавшего без вести. Всегда отлично работает объяснение, что нажил врагов и инсценировал смерть, чтобы не схватили на границе. Главное... не попасться церковником Айлин. В который раз, слыша имя, я не выдержал и скривился. Шейд использовала это имя как более благозвучное или... потому что Айлин действительно там и предала нас. «Великий, вы всегда хмуритесь, когда я говорю о богине», — заметил старик, разглядывая меня. «Угу, потому что знаю эту тварь, и ничего хорошего от нее ждать нельзя». «Поделитесь деталями?» «В другой раз». Сухо сказал я. «Показывай, в какой стране врата». Неожиданно привыкший ко мне Кислов взбрыкнул. «Не думаете, что я достоин знать больше? Вы только спрашиваете. Мы должны обмениваться информацией. Я даже имени вашего не знаю. Кроме того, я всего лишился. Нам никто не поможет с документами бесплатно». «О, предлагаешь мне искать деньги?» Я навис над Кисловым, придавив его взглядом. «Или ты решил поторговаться?» «Я просто хочу вам помочь. Позвольте мне это сделать. А для этого я должен лучше узнать вас», — нашелся старик. Он совершенно точно решил стать главным прихлебателем, греющимся у основания трона. И первую награду старикашка хотел сейчас, а сдержанности не хватало. Причем мне он пока полезен. Хотя вести дел с ним я не собираюсь, но даже обезумевшая саламандра, готовая убить любого попавшегося на глаза, полезна, если посадить ее на цепи и направить против врага. «Ты жаждешь силы, и ты ее получишь. Когда у меня будет подходящий ресурс, и я сочту, что ты ее заслужил, а сейчас ты сполна расплатишься за спасение твоей шкуры. Докажи свою полезность, потому что пока я вижу лишь ничтожного демонолога, который даже с помощью кровавого ритуала призвал мелочь на один плевок». Кислов быстро закивал, сжавшись под моим давлением. Вместе с тем я его замотивировал помочь мне, пока я не ориентируюсь в этом мирке. «Конечно, господин. И я знаю, как раздобыть немного денег. Вон те ягоды можно неплохо продать на рынке». Он ткнул крючковатым пальцем в сторону кустов с красными плодами. «Магические растения — хороший вариант. Кстати, я жутко голоден, но пока воздержусь». Щелчком пальцев я создал небольшой кристаллический ящик, в этот раз постаравшись добавить кристаллам цветности, сделав сероватыми. «Собирай все ценное, и мое имя Осборн Дрейк. Слышал подобные?» Я решил сразу проверить реакцию, внимательно следя за стариком. Нулевая. «Рад познакомиться, господин Дрейк. Вполне европейское имя. Но для России, если брать чужую личину, придется соглашаться на то, что будет». Он счёл имя выдуманным? Ну да пусть. Всё же мы люди, а выбор благозвучных сочетаний звуков конечен. Не удивлен возможности повторов. Опять же, у нас тоже где-то были народы, носящие имена, похожие на названные им. План в моей голове сложился. Теперь надо дать ему настояться и проверить, не покажется ли идея бредом чуть позже. Пока Кислов исполнял приказ, используя полы бордовой мантии для переноски ягод, я вновь сосредоточился на себе. Последствия перегрузки проходили, кольцо стабильно, душа Виверны пока спит. И хотя я мог бы помочь ей измениться быстрее, но это требует усилий. В погоне за могуществом главное не надорваться, фамильяр подождет. Мне было интересно иное. Основой колец могут служить разные вещи. Особые артефакты, спроектированные техники или сущности магических тварей. У каждого способа свои достоинства и недостатки. И последний позволяет перенять часть способностей убитого существа. Королевская виверна владела магией тени. Теперь ею обладаю и я. Довольно бесполезно для мага-разрушения. Все равно, как если бы Вивьен, наша великая целительница маг жизни, обрела способность монстра усиливать тело. В ее даре более мощный и гибкий механизм. Впрочем, для меня это отличное прикрытие, если не захочу показывать владение высшей стихией. А еще я получил некоторую сопротивляемость тени. Да, пару способностей, что могут оказаться крайне полезными. Как говорят, убив дракона, сам становишься драконом. Определение чуть шире, но абсолютно верное, а мой метод извлечения эссенции делает шанс переноса способностей максимальным. Ситуация сносная, пока отдохну и немного подлатаю энергетический каркас. Полностью связь с реальностью я не разрывал, но следил буквально краем глаза. И потому оклик Кислова меня не удивил. «Великий! Я закончил, собрал все ценное. Только надо скорее доставить некоторые вещи травнику для обработки, иначе они испортятся». Я встал, вновь картинно щелкнув пальцами. Ящичек запечатала крышка с мелкими отверстиями для вентиляции, а сверху выросла ручка. «Отлично, тогда полетели. Постарайся не заблудиться, ведь я сделаю крюк. И не кричи». По кольцу заструилась сила, и за моей спиной раскрылись теневые перепончатые крылья виверны. пока они служили не более чем красивым эффектом и щитом. Но я влил в них силу созидания, воплощая структуру. Теперь за спиной ощущались настоящие крылья, прикрепленные к ауре. И я на пробу взмахнул ими, подняв порыв ветра. Сойдет. Хуже крыльев равновесия, однако гораздо менее затратно по энергии. В этот раз Кислов вообще не нашел слов и нервно сглотнул, смотря как я левой рукой подхватил чемоданчик и направился к нему. «Великий, а может спустимся и двинемся вдоль земли? Я могу быстро и долго бегать». «Надо же, находишь силы шутить, даже будучи напуганным. Хорошая черта». Я сгреб мелкого старика в охапку и взмахнул крыльями, одновременно впитывая еще немного заемной силы из кристаллов. «Жаль, но пока не получу еще хотя бы два кольца, стабильно летать своими силами не смогу, только короткими рывками». Кислов опять испуганно закричал, смотря как земля удаляется, и я его встряхнул. «Будешь голосить, брошу! Показывай направление!» Повисший на руке старик огляделся и нерешительно указал немного в сторону от своего убежища. «Где-то там! Врата с аванпостом на земле, и нас не должны заметить! На скале неподалеку спрятан мой запасной транспорт для прохода через них». Я прикинул в голове маршрут, запомнил, как выглядят парящие горы, и полетел к немного поредевшему облачному покрову, выбрав более скрытый путь. «Способен на иллюзии?» — уточнил я. «Немного, но в основном я пользовался отводом глаз. Только из-за вашей печати не могу призывать силу», — проворчал он уже тише. «Сможешь, когда я позволю. Ты, значит, менталист?» «Отчасти. У меня многогранный дар. Еще способен на геомантию. О, господин, прошу, осторожнее!» Я лишь фыркнулся и сосредоточился на полете. Голова и так пухла. Я примерно уже понял, что Кислов отчасти маг души, отчасти менталист. Правда, про первое сморчок не заикнулся. Впрочем, может быть, из-за нервов. К тому же, как иначе он собирался подчинять демонов? По идее, это базовая специализация, сама собой разумеющаяся. Нужно быть с ним осторожнее. Полет проходил мирно. Я прислушивался к ощущениям и держался в облаках, из-за чего одежда намокла, прибавив нам пяток кило. Ориентироваться стало втройне сложнее, и иногда приходилось аккуратно взлетать над облаками. Пару раз я слышал рев каких-то монстров. Но то ли они не заметили нас благодаря абсолютной тишине, то ли не сочли нужным гоняться. Огромные тут просторы, по словам Кислова, 250 тысяч квадратных километров. И все пропитано магической энергией. Слишком плотной, чтобы могли долго жить неодаренные хотя бы искрой магического таланта. Время высвободилось, и я вернулся к размышлениям о вечном. Что нам дано? Шейд стала богиней этого мира, который явно не в порядке. Ситуация смердит, как гниющее поле битвы против искаженных тварей. С черным солнцем многое не ясно, но Шейд прикончит меня в тот же момент, когда опознает. Или Земля — это и есть родной мир Шейд, который она желала возродить. Но ведь местная история явно пролегает намного дальше событий появления черной дыры. Или Шейд как бы вернула его в момент гибели так, что люди даже не поняли, что произошло. Вот только возрождение прошло не идеально, и это стало черным солнцем? Звучит немного бредово, но мы не знаем глубину тайн магии. Я все же склоняюсь к версии, что Шейд захватила власть и переписала историю. И поскольку она способна взаимодействовать с людьми, значит, сможет отдать приказ скрутить меня и приволочь. При этом правда сокрыта около нее, как и доступ к источникам силы. Мне нужно не просто узаконить свое существование, а стать кем-то влиятельным и способным обеспечить свой рост. С другой стороны, мне необходимо место, куда я смогу отступить при раскрытии, и возможность работать не только в рамках законов. Кто знает, что сокрыто в тенях? Может быть, существует более адекватная оппозиция, чем этот псих-демонолог. Появление подполья неизбежно, и мне нужно стать влиятельной фигурой со связями. Опять же, с его помощью я могу достать то, что не получу официально. Причем мне для этого совершенно не обязательно убивать невиновных. И в обоих случаях я не могу использовать силу равновесия. Мой дар приметен, как обезумевший от ярости дракон в оперном зале. Но не бывает света без тени. Мое проклятие и моя возможность. Я стану двумя людьми. Официальное лицо будет светлым, магом-кристальщиком. Эффективная и универсальная форма созидания, взятая мной за базовую. Я непременно выбрал создание именно такой материи. Никто не поймет истинной силы. Все же созидание — это более мягкая изначальная стихия. А подполье покорит темный уничтожитель, маг теней, иногда прибегающий к чистому разрушению, давящий врагов жуткой аурой и никогда не снимающий маски. Будет сложно, ведь буквально разорваться я не смогу. Пусть эти стихии могущественны, мой стиль боя выстроен вокруг непрерывного их чередования и комбинирования. Но мне все еще нравится этот план. Корректировки внесу по ходу дела. Узнав, что произошло здесь 1500 лет назад, и причем тут Хина. Воодушевленный, я стал активнее работать энергетическими крыльями. Из-за крюка и пониженной скорости полет занял много времени, так что мои руки начали затекать, а Кислов избавился от страха высоты. К счастью, хотя бы крылья не уставали. Я мог ускориться ценой большего расхода энергии на преодоление того же расстояния. По грубым прикидкам, я бы немного не дотянул до цели. Магия согревала, однако есть хотелось все сильнее. Кислов рухнул на землю и буквально обнял ее. И ничего, что мы все еще на огромном высоте на летающей горе. Впрочем, он быстро вскочил и подбежал к ничем не примечательному участку стены горного монолита. «Великий, позвольте применить силу!» «Хватит меня так называть!» проворчал я, кивнув. Старик мне продемонстрировал пусть и слабую, но искусно контролируемую геомантию. На скальной породе появились трещины, выделив круглую дверь. Из скалы выпал относительно тонкий диск, открыв небольшую запечатанную пещеру, в которой дожидался вингбайк. Похож на раздутый мотоцикл, или скорее гидроцикл. Внутри массивного корпуса спрятана масса оборудования. При этом посадка как на мотоцикл и штурвал, за который можно крепко держаться. Используемый для такой техники левитационный двигатель должен автоматически поддерживать нужную высоту. Надо же, дорогое устройство, хотя выглядит потрепанным, словно не заслужившим достойного обращения. «И дорого такое стоит?» — спросил я, наблюдая, как Кислов, согнувшись, залез в низкую пещеру. Очевидно, ключи он оставлял прямо здесь. Такой новый — около 3 миллиона рублей. Продолжить сравнение цен он не догадался. Устройство загудело и, приподнявшись на пару сантиметров, медленно полетело вперед. «Давай так, сколько в среднем зарабатывают неодаренные простолюдины за месяц?» Кислов ненадолго задумался, посадив устройство рядом. «Интересно, как его страх высоты вяжется с полетами на подобном? Или дело в том, что управлял не он?» «Боюсь, не интересовался. 1060-70». «Ого, то есть вполне подъемные суммы для среднего работяги. Для тех, у кого зарплата существенно выше среднего, не проблема накопить за пару лет на летающий транспорт. У нас бы простой человек в жизни себе такое не позволил. Неужели на Земле более развитые технологии, раз летающий транспорт стал относительно дешевым?» Вингбайк не выглядел люксовым, зато имел сзади длинный широкий багажник, крытый, разумеется, и в него без проблем влезет 2 средних человека. Кислов слез с транспорта и скинул с себя робу, ненадолго оставшись в черной водолазке и узких брюках. Уверен, сделанных как раз для таких полетных условий. Но главное не это. Роба оказалась двухсторонней, превратившись из бордовой в камуфляжно-серо-зеленую. «Ловко, но если ты скажешь, что собирался провести меня в багажнике...» Я не закончил фразу, но испуганный старик, округлив глаза, замахал руками. «И в мыслях не было! В крайнем случае, я бы сам залез. Но в крепости всегда суета, в которой легко затеряться. «Позвольте, у меня кое-что есть». Старик метнулся в пещеру и зашуршал пакетом. Вернулся с дождевиком из синтетического материала. Самый дешевый метод — не мокнуть, заодно позволяющий маскироваться. Принял кусок грязно-зеленой ткани и закутался. Добытые растения убрали в багажник аппарата, добавив измененной маной железной руды. Демонолог заготовил запас, чтобы оправдывать рейсы и казаться добытчиком-одиночкой. После Кислов оперативно запечатал пещеру и вздохнул, когда я вновь заблокировал его силу. Впрочем, не жаловался и по моему кивку сел за штурвал. Вел мягко, даже несмотря в систему навигации на экране. Сначала облетел скалу на небольшой высоте, огибая самые высокие из наземных пиков. Двигатель работал неровно, немного вибрировал, но не вызывал беспокойства у хозяина, не умеющего летать самостоятельно. Я внимательно следил за его действиями, запоминая органы управления. Эргономика делает все похожим, вопрос лишь, например, с какой стороны штурвала регулятора высоты. Лететь окольным маршрутом пришлось довольно долго. Воздушный трафик вокруг стремительно нарастал. Сначала я увидел невероятное количество единиц летающего транспорта, а парой минут спустя показалось хаотично наросшее поселение из разнотипных домиков, как каменных, созданных геомантами и обычными строителями, так и стальных коробок. По периметру имелись защитные башни, с которых в небо смотрели солидного размера орудия на турелях. Работало несколько шахт, коптили плавильни. На отдаленном участке занимались разделкой туш монстров для добычи алхимических ингредиентов. Я ожидал увидеть кольцо или арку врат, но и здесь меня удивили. Это было просто сияющее белое окно разлома, в основании которого располагалась массивная платформа, соединенная с комплексом зданий, обнесенных высоким забором. И что примечательно, впереди, дальше, земля как будто обрывалась, а голубое небо плавно переходило в темно-синюю пелену, подсвеченную чуть более яркими огоньками и крупными звездочками. «Это граница осколка, ее можно пересечь?» «Да, при достаточном рвении можно разорвать грань», — подтвердил Кислов. «Но оттуда еще ничто не вернулось. Посылали и одаренных смертников, и самые защищенные артефакты или устройства без капли магии. Прочнейшие тросы отсекает». «Значит, за ней прямиком небытие, виденное мной Междумирье?» «Возможно, туда просто не уходил никто достаточно сильный». «Проход через врата свободный?» — уточнил я. «Нужно платить за вход, если ты не работаешь на кого-то, добывающего ресурсы по договору с Романовыми. А на выходе проверяют документы. Из таких больших осколков нередко появляется несколько разломов на землю, и они могут везти в разные страны. Если они враждуют, может начаться небольшая война за уничтожение разлома. Один раз меня чуть не нашли чертовы лягушатники. Прошу прощения. То есть пламени все уничтожил. Но мы начнем сначала. То есть я помогу вам». Кислов начал тараторить так, что заболела голова. Пришлось его осадить требованием сосредоточиться. Неужели он думал получить документы здесь? Территория поселения большая, много хаоса и движения, и неудивительно. Некоторые страны Альдорана меньше этого осколка, а стабильный вход в него всего один. И хотя тут есть опасные монстры, вроде той виверны, им хватает мозгов не нападать на людей. Меня ящерица просто недооценила. Может ли тут быть человек, занимающийся подделкой документов? Как оказалось, план у демонолога иной. А узнал я его, как только мы приземлились на самой окраине между запертых гаражей. Неподалеку имелись и ремонтные цеха. Все выглядело немного кустарно, однако было пропитано укрепляющей магией. «Господин Дрейк, видите то двухэтажное здание?» Кислов крючковатым пальцем указал в сторону на длинный барак, где первым этажом шли гаражи, а вторым, видимо, жилые помещения с маленькими окнами, закрытыми стальными ставнями. «В таких размещаются собиратели и охотники, не желающие покидать осколок. Некоторые живут тут месяцами, продавая собранное местным скопщикам. Но именно в этих зданиях высокородные не селятся». «Я не понимаю хода твоих мыслей», — нахмурился я. «Ну, как же. Вижу, самая правая комната занята, горит свет. И там есть подземный лаз, через который можно тихо пробраться внутрь так, что никто не заметит. Как новая личность не подойдет, все же у них тут могут быть знакомые. Но изменить фотографию, замаскироваться на один раз должно хватить». «Вырубить и забрать документы. Все равно меня потом не найдут». «Звучит логично. Конечно, так я причиню массу головной боли человеку, который мне ничего плохого не сделал, но мне нужно спасать мир. Если не два мира. Хотя Альдорану, наверное, уже все равно. 1500 лет без магии». «Лучше убить», — удивился Кислов, прервав мою рефлексию. «Вдруг очнется раньше срока и поднимет тревогу. К тому же все поймут, что некто забрался прямо в охраняемое помещение и найдут полезный проход. А если пропадет, спишут на то, что сгинул в осколке. Вы легко полностью сотрете труп. Если повезет, пропажу не заметят несколько дней». «Без комментариев. Предлагает просто убить случайного человека, хотя чему я удивляюсь. Но пока сменю тему. А ты что собираешься делать?» «Да просто пролечу. Только верните мне магию. Меня не будут особо проверять. И лицо немного изменю. Груз есть. Скажу, что хочу продать снаружи и отдохнуть. Тут цены у скупщиков заметно ниже. Всегда так делал». «Всегда до момента, как похитил сына графа Пламенева, и тебя едва не прикончили?» Старик меня не понимал, так что я помассировал виски. «План дерьмо. Уверен, сейчас всех будут проверять особо внимательно. Я знаю, как работает ментальный отвод глаз. От него есть толк, только если цель расслаблена и не ждет подвоха или угрозы. А на подлете я видел, что на стенах и башнях много людей. Или тут всегда так?» «Я не обратил внимания. Тут иногда бывают тревоги при опасности нападения монстров». «О, милостивая вселенная, как этот придурок не попался раньше? Или он впервые замахнулся на кого-то значимого? Либо схватил случайно подвернувшегося и прогадал? Черт с ним, пойдем иным путем. Надежнее вообще не проходить контроль документов. Я могу полностью скрыть наши следы, вплоть до запахов. Тут есть контрабандисты, например, тайно вывозящие ресурсы, обязательные к продаже государству или запрещенные для добычи». Демонолог замялся, но кивнул. «Но это значит, что придется довериться им и отдать деньги». «Так работает мир. К тому же доверять я им не собираюсь. Где их искать?» «Я должен предупредить, что у меня с ними может быть конфликт». «Да, ну конечно. Потому что их никто не хватился, и ты их крал для своих экспериментов», — уточнил я, и демонолог кивнул. «Значит, позаботишься, чтобы тебя не узнали. Спрячь лицо». Демонолог осмотрелся и указал на невысокую каркасную вышку с массой оборудования, очевидно, служащего базовой станции для беспроводной связи. «Вот там есть складские комплексы переработчиков. Здание номер 11. В нем еще шиномонтаж и дешевый отель. Но у них вроде в последнее время дела идут не очень». «Этот тип знает очень много. Наверняка допрашивал украденных людей, собирая информацию. И тем он полезнее для меня сейчас». «Хорошо. Вот что ты сейчас сделаешь. Идешь и продаешь весь хлам вместе с Вингбайком. Он нам больше не понадобится. И плевать, что дешевле. Ты на нем слишком много летал. Я разведаю и буду ждать около той вышки, ближе к нужному зданию». «Вы же... понял, господин. Полагаюсь на вашу мудрость. А вы случаем не можете поднять нежить? Убить водителя какого-нибудь грузовика?» «Вперед!» — приказал я, оборвав мысль. Приблизившись в упор, ткнул в него пальцем. «И только попробуй предать. Я медленно уничтожу твою душу, неважно, где ты будешь находиться». «Да я бы не посмел!» Испуганно икнул Кислов и быстро закивал. «На самом деле я блефую, эта печать не может причинять вред. Но ему этого знать не обязательно». Я двинулся по выровненной каменной улице, напоследок сняв блокировку магии. Мне пока стоит поменьше светить лицом и находиться на людях в обществе этого психопата. Заодно погляжу, не набросится ли на него. Покинув парковочную зону, я тут же смешался с плотными потоками людей. Кто-то тут ходил в простой одежде и броне, некоторые в техномагических доспехах. Единственное, что беспокоило, так это солдаты с некими мобильными устройствами, увешанные оборудованием палка с диском наверху. Они стояли на краю дороги, держа наготове штурмовые винтовки. Внезапно по пространству прокатилась волна силы, заставившая вздрогнуть. Неужели засекли? Усилием воли одернул руку от горстки оставшихся осколков колец, плавающих около ядра дара, и посмотрел наверх. Черная дыра мерцала, испуская полупрозрачные волны. Над городом прозвучала короткая сирена и объявление по громкоговорителю. «Зафиксирована черная вспышка. Всем боевая готовность первого уровня.